Прогресс и регресс. В процессах развития сложно и многообразно проявляет себя противоречивый характер изменений. Двумя наиболее общими противоположными по своим характеристикам, равнонаправленными и вместе с тем неотделимыми друг от друга, диалектически связанными тенденциями развития являются прогресс и регресс. Идея прогресса родилась в период подъема капитализма. Она нашла выражение в работах Вико, Тюрго, Гердера, Кондорсе, Гегеля и других философов. С конца XVIII века все политические программы социального развития, выдвигавшиеся в Европе, формулировались и осмысливались в понятиях теории прогресса. При этом под прогрессом понималось развитие человеческого общества по восходящей линии от низших, менее совершенных форм к высшим, более совершенным. Идея прогресса заключала в себе попытку масштабно взглянуть на человеческую историю, оценить достигнутые исторические результаты, понять основные тенденции истории, перспективы будущего общественного развития. В наши дни значение этой важной философской идеи еще больше возросло. Примечание подробнее об этом в главе 15 «Прогресс». Идея прогресса долгое время носила ценностный характер, воплощая в себе высокие цели, идеалы равенства, справедливости, свободы и человеческого достоинства. В идее общественного прогресса такие ценностные моменты сильны и сегодня. Они вряд ли утратят свое значение и в будущем, однако научно-философское миропонимание не может ограничиться лишь ценностным подходом. Важно теоретически осмыслить объективные черты прогресса. Серьезным подспорьем для философского анализа проблемы прогресса служат работы по эволюционной биологии, которая менее чем история общества нагружена ценностными человеческими представлениями и позволяет судить о прогрессе и регрессе с меньшим пристрастием. В целом же философское осмысление проблем направленности развития, прогресса, базируется на обобщении обширных знаний и опыта, материала биологических и исторических исследований и находит свое теоретическое выражение в комплексе понятий материалистической диалектики. Прогресс в самом общем виде и сегодня определяет как тип или направление развития сложных систем, для которого характерен переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным. Но что считать более зрелым и совершенным? Каковы критерии прогресса? Вопрос этот очень сложен. Его изучение убеждает в том, что прогресс связан с повышением уровня организации системы. И опять-таки встает вопрос, что такое высота организации системы? На языке современных системных представлений повышение уровня организации системы предполагает такую дифференциацию и интеграцию элементов и связей системы, которая повышает степень ее целостности, ее приспособленность к среде, функциональную эффективность, структурную, функциональную, генетическую пластичность и обеспечивает высокий потенциал последующего развития. Иными словами, если в процессе развития возрастает число элементов и подсистем, усложняются объединяющие их структуры, увеличивается число связей и взаимодействий, а также возрастает набор функций, то есть действий и процедур, выполняемых этими элементами и подсистемами, обеспечивая тем самым большую устойчивость, сохранность, приспособленность, жизнеспособность и возможность дальнейшего развития, то такой процесс называют прогрессом. Если же в результате процесса развития уменьшается набор полезных для системы функций, распадаются существовавшие ранее структуры, уменьшается число подсистем, элементов и связей, обеспечивающих существование, устойчивость и жизнедеятельность данной системы, то такой процесс называют регрессом. Диалектика ориентирует на понимание единства прогресса и регресса как диалектических противоположностей. Прежде всего, важно учитывать тесную логическую связь, соотносительность этих понятий. То, что одно из них предполагает другое, что они определяются лишь друг через друга. В содержании понятия «прогресс» уже заложен смысл понятия «регресс» и наоборот. Поэтому нормой логически-культурного мышления должно быть осознание того, что развитие невозможно понять как сугубо прогрессивное или только как регрессивное. Реальная картина процессов развития в природе и обществе также убеждает в сложной диалектике прогрессивных и регрессивных тенденций. Это хорошо понимали такие мыслители, как Маркс и Дарвин. Работы обоих отличали анализ огромных массивов конкретного материала, высокая научная объективность, масштабность обобщений и вместе с тем стремление избежать упрощений, представить изучаемый предмет в многомерном, но целостном виде динамики. Маркс пояснял, что наряду с прогрессом в развитии постоянно наблюдаются случаи регресса и кругового движения. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 2. Страница 91. Установлено, что в эволюции живых организмов сочетаются прогрессивные и регрессивные тенденции. Прогрессивное развитие живой природы включает дегенерацию отдельных видов. Усложнение организма в целом не исключает противоположно направленного процесса упрощения, деградации определенных его органов, функций. Равным образом и в развитии общества обретению нового, высшего сопутствуют потери, утраты, упрощения ранее существовавшего. Так, развитие капитализма в Англии 16-18 веков сопровождалось уничтожением свободного крестьянства, понижением жизненного уровня народа и даже ухудшением чисто физического состояния нации, увеличением смертности и заболеваний. Подобных примеров в истории, в том числе современной, множество. Итак, в живой природе и обществе всякое изменение, которое выступает в определенном отношении как прогрессивное, тем или иным образом связано с изменениями регрессивными. Без одного нет другого. Наиболее известной чаще всего принимается во внимание такая их взаимосвязь, как чередование. Существует концепция, согласно которой развитие любого объекта включает в себя две последовательных фазы. Восхождение, затем нисхождение и гибель, смерть, то есть распадение системы и переход ее в иное качество. Любые процессы развития мыслятся здесь по аналогии с ростом, расцветом, а затем увяданием, старением живых организмов. Вариантом такого понимания является признание не линейного, а циклического соотношения восходящего и нисходящего развития, то есть прогресса и регресса. Причем в циклы подъема и упадка, как правило, включаются какие-либо промежуточные стадии, фазы, но это не меняет общего ритма прогресса и регресса. Развитие популяции, истории этносов, государств, социальных институтов в какой-то мере соответствует такому общему представлению о развитии. Однако связи и чередования, как бы наглядно они порой не иллюстрировались, все же поверхностно выражают глубокое внутреннее единство прогрессивных и регрессивных тенденций развития. Будучи диалектическими противоположностями, они связаны между собой неразрывно, включены друг в друга, их диалектические соотношения многообразны. Характеризуя неравномерность развития производительной силы труда в разных отраслях промышленности, Маркс отмечал прогресс в одних, регресс в других сферах. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть 1, страница 285. Такая неравномерность широко распространена и сегодня в развитии континентов, регионов, стран, народов, культур, социальных слоев, отраслей производства и так далее. Каждый прогресс в органическом развитии является вместе с тем и регрессом, ибо он закрепляет одностороннее развитие и исключает возможность развития во многих других направлениях», — разъяснял Энгельс. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 621. И этот момент относится не только к природе, но и к обществу. Сегодня известно также множество других проявлений диалектики прогресса и регресса. Диалектическое соотношение прогрессивных и регрессивных тенденций определяет направленность процессов развития. Долгое время развитие, как отмечалось, приравнивалось к прогрессу. Так, в частности, смотрел на дело Гегель. Но дальнейшее развитие философии, науки, практики убедительно продемонстрировало, что прогрессивное развитие — лишь одно из существующих направлений развития той или иной системы в целом. В реальных процессах развития природных и социальных явлений проявляется объективная многонаправленность процессов. Они включают в себя не только прогресс, но и регресс, и одноплоскостные, и круговые изменения. Представления об однонаправленном развитии малообоснованы. Никакого обязательного прогресса не обнаруживается ни в одном реальном процессе. Концепция всеобщего прогресса, тесно связанная с идеей всеобщего возрастания организованности или бесконечной иерархии в строении материального мира, находится в противоречии с естествознанием, с историческим развитием общества. Так, второе начало термодинамики допускает возможность повышения уровня организации отдельных материальных систем, но исключает такую возможность для всей их совокупности. Для поддержания существования бесконечно больших систем, согласно научным расчетам, требуется бесконечно большая энергия внутренних взаимодействий. Но ни одна реальная система такой энергии обладать не может. Здесь действует философский принцип относительности всех конкретных состояний материи и конечности всех конкретных материальных систем. Кроме того, идея вечного прогресса, однозначно прогрессивной направленности всех процессов развития, уязвима с общефилософской точки зрения. Она навевает представление о мистической, несогласуемой с позициями науки, устремленности мира ввысь, о его начале и конце. В истории науки и философии учения об абсолютном прогрессе всегда были неразрывно связаны с идеалистическим пониманием мира. Философский анализ убеждает в том, что развитие — черта определенных конкретных систем, существующих в определенных интервалах времени, еще более специальное и сильное — понятие «прогресс». Оно характеризует лишь одну из тенденций развития. Мир вообще, Вселенная, не является единой системой, и потому к ним неправомерно применять эти понятия. Итак, в реальном развитии линии прогресса и регресса сложным образом переплетены, представляет собой живое единство. Что следует считать прогрессом и, стало быть, чему следует содействовать, это в каждом конкретном случае предстоит открывать и обосновывать. Понятие прогресса как особого типа развития живой природы и человеческой истории имеет интегральный характер – и, как правило, применимо к тенденциям изменения сложных целостных систем, все элементы и подсистемы, свойства и отношения которых взаимосвязаны и влияют друг на друга. Поэтому здесь судить о тенденциях изменения по отдельным изолированным показателям практически невозможно. Нарастание, усложнение одних функций и структур часто сопровождается упрощением, даже свертыванием других. Диалектическая взаимосвязь прогресса и регресса обусловливает сложные, часто неожиданные, не поддающиеся однозначным оценкам результаты развития систем. Высшее по ряду параметров может оказаться низшим по другим параметрам. Расцвет нередко чреват деградацией, и упадок может оказаться периодом накопления каких-то высших потенций. Биологический прогресс сегодня связывает с повышением уровня организации систем, с возрастанием степени их целостности, биологической эффективности, жизнеспособности. Его характеризует формирование более работоспособной структуры, обеспечивающей надежное выполнение жизненных функций индивида и вида, получение большего эффекта в ходе обмена веществ, при меньших затратах веществ и энергии. Способность к изменениям такого рода, эволюционная пластичность, обеспечивается и генетической разнородностью системы, широтой ее генофонда, богатством заключенных в нем скрытых мутаций. То есть речь идет и о большем или меньшем потенциале системы, его исчерпанности или же, напротив, об интенсивности и богатстве присущих системе внутренних импульсов, возможностей дальнейшего прогрессивного развития. Важно учитывать и сбалансированность внутривидовых, межвидовых и других отношений, вплоть до взаимосогласованности целых биогеоценезов. Показатели прогресса биологических систем можно философски обобщить и использовать как ключ уяснения особенностей прогресса систем социальных. Здесь тоже необходимо учитывать не какие-то изолированно взятые черты, а весь комплекс экономической, социальной, политической, духовной жизни общества. Причем важны прочность, жизнеспособность, перспективность социальной организации, достигаемые посредством ее гармонической сбалансированности. Соответственно, прогрессу благоприятствует все, что укрепляет жизнеспособность общества, обеспечивает оптимальные условия функционирования и развития, способствует достижению его целей. Понятие «прогресс» несет в себе идею единства исторического процесса преемственности, сохранения и приумножения высших достижений материальной и духовной культуры человечества, всех его гуманистических ценностей. Острый характер в наши дни носит дискуссии о целях, средствах и смысле прогресса. Понятие «общественный прогресс» носит мировоззренческий характер и заключает в себе не только объективное содержание, но и ценностный смысл человеческой ориентации. В отличие от природных процессов, как таковых, историческое развитие общества является интегральным результатом действий, усилий людей. При этом многое зависит от тех идеалов, ценностей, целей, которыми люди руководствуются. В зависимости от того, какие цели, какой образ будущего приняты в качестве желаемых, какие средства признаны допустимыми, люди выбирают ту или иную стратегию деятельности. Как правило, осмысление и оправдание этой стратегии осуществляется в терминах прогресса, прогрессивная технология, политика, печать и тому подобное. К таким словосочетаниям современный человек привык с детства. Их воспитательно-педагогическое, идеологическое и в целом мировоззренческое значение для современной культуры не уменьшается. Напротив, благодаря средствам массовой информации, сознание современных людей особенно восприимчиво к таким представлениям. Какой же образ прогресса в самом высоком его понимании разработан в философии и других областях культуры к концу XX века? Он включил в себя прежде всего представление об освобождении людей от всех видов угнетения, порабощения и насилия. Современные представления о прогрессе предполагают также союз людей с живой и неживой природой, высокие достижения науки и техники, освобождение на этой основе от пагубных физических недостатков, болезней, высокой смертности и так далее. Издавна развивались также мысли об освобождении людей от прикованности к Земле, о проникновении в космос и его освоении, о создании внеземных цивилизаций. В отношениях между людьми основополагающим идеалом остается принцип высшей ценности человека для человека. Это означает устранение из человеческой жизни всех видов отчуждения, враждебности и агрессивности. Важнейший шаг на этом пути – социальное освобождение людей, то есть ликвидация эксплуатации антагонизма классов. Предусматривается также освоение всем человечеством подлинных достижений культуры, развитие творческих способностей людей, создание новых высших культурных ценностей. Сутью общественного прогресса, его целью мыслится человек, его освобождение от различных ограничений, несвободы, рабства, возможность разностороннего и гармоничного развития личности. Идеалы прогресса, осознание его дальних перспектив, высших целей не отменяет решение ближних, насущных, ежедневных задач. Цели прогресса сознаются и совершенствуются людьми. Идеализированный образ прогресса постоянно применяется для оценки критического анализа реального состояния общества, его потерь и достижений. В частности, с точки зрения идеалов прогресса, подвергается острой критике односторонняя ориентация на научно-технический прогресс, заключающая в себе опасность регресса, разрушений, гибели общества. С точки зрения высших целей прогресса, все его отдельно взятые элементы предстают как частные, односторонние, не подлежащие однозначной оценке в понятиях прогресса и регресса, требующие соотнесения со всем комплексом общественной жизни, ее перспективами. Наконец, образ прогресса в его высоком понимании позволяет критически отнестись к разным вариантам псевдопрогресса, социальным программам, ориентированным антигуманистически-античеловечески. Для осмысления сложных противоречивых процессов развития человечество не выработало методов более эффективных, чем диалектическое мышление. При решении каждого вопроса здесь оказывается необходимая диалектика как живое, многостороннее, при вечно увеличивающемся числе сторон, познание с бездной оттенков всякого подхода приближения к действительности. Примечание «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 321». Принципиальной особенностью нашей эпохи является развитие самосознания человечества как единого целого. Осмысление планеты Земля как общего дома для всех людей, понимание общности судьбы, будущего, перспектив социального и экономического развития становятся определяющими и в представлениях о социальном прогрессе. Диалектика — открытая творческая система мышления, призванная осмысливать все новые и новые реалии, проблемы, ситуации, с которыми сталкивается человечество и человек на каждом новом этапе своей жизни, своего исторического пути. Вот почему диалектику мало выучить по книжкам. Каждая диалектическая позиция требует практического ее освоения, формирования навыка решения проблем, использования диалектических понятий, анализа напряженной реальной диалектики нашего времени. Вот почему изучение диалектики требует деятельности, практики. Уровень, на котором сейчас находится марксистская диалектика, есть итог предшествующего развитию философии, но не его конец, не его завершение. Диалектика по самой ее природе вообще не может быть завершена. В теории диалектики есть немало нерешенных проблем, ее дальнейшее совершенствование тесно связано с осмыслением глубинных изменений и процессов преобразований, происходящих в современном мире, общественно-политической жизни, науке, технологии, культуре, во всем их объеме, во всей их реальной сложности. Еще менее может быть отлито в устойчивые формы искусство диалектического мышления. Оно живет и совершенствуется в реальных актах творческого, конкретного и сложного, как сам мир, его непрекращающегося осмысления. Диалектика выступает в качестве мировоззрения и метода, максимально соответствующего творческому духу и гуманистическому характеру современной науки и культуры. Она по самому существу своему критична и революционна. Примечание Маркс Энгельс, сочинение, том 23, страница 22. Сегодня материалистическая диалектика служит основой нового мышления. И в этом ее сила и будущее. Нельзя быть современно и перспективно мыслящим человеком, не овладев диалектикой.